новой драки, к большому сожалению, отдельных товарищей не вышло. Информация из перехваченного астрального разговора оказалась верной. В захваченной разбойниками деревне трезвыми оказались только многочисленные пленники в трех больших загонах для скота и дюжина охранников из числа чем-то проштрафившихся перед их почившим командиром слабых бойцов. Основной боевой состав шайки мы, оказывается, уже обезвредили. Дальше пошла нудная рутина. Отдельные освобожденные пленники пытались качать права, требуя немедленного возвращения отнятого у них разбойниками имущества. Решившиеся торговать во время войны наглые купцы, чего с них еще взять? Я меланхолично интересовался наличием законных оснований и общался с более покладистыми мужиками, помогавшими грузить большой обоз в город. Телег и ящеров хватало. Всех пьяниц быстро протрезвили холодной водой, предварительно раздев догола и связав руки за спиной. Вот с пострадавшими от чрезмерного избытка мужского внимания женщинами я не знал, что делать. Все они пребывали в совершенно невменяемом состоянии, а моя попытка влезть в мысли одной из них чуть не окончилась трагично. Закинули их на телеги как дрова, пусть городские целители разбираются. До вечера мы погрузились и выдвинулись в обратный путь. Все скандалисты последовали за нами следом, желая высказать претензии городским властям и гильдии наемников, как будто та им что-то обещала, а я ведь с них еще и плату за освобождение стрясу, не с них лично, а с купеческой гильдии, есть такой пункт в договоре отрядов городского ополчения. Местным крестьянам же мы вернули большую часть имущества, дополнительно заплатив за свежую провизию. Свои телеги и ящеров они тоже обратно заберут, ведь только ради них мы и воюем, думая в первую очередь о своем кармане. Такая уж тут война. Обратная дорога прошла для меня тяжело, несмотря на то, что я ехал сидя на телеге. Вместе со званием сотника свалились и многочисленные формальные обязанности. По возвращению из первого похода с нас мало чего требовали. Главное, дело сделали, частично обезопасив окрестности города. Пусть попытаются рискнуть еще разок. Теперь же за нас возьмутся всерьез, раз нам и второй раз удалось вернуться с богатой добычей. Гильдийские и городские чиновники будут рассматривать все до мелочей, с большим желанием откусить от добытого приза кусочек пожирнее, а то и чуток нашего мясца прихватить, или хотя бы заставить нас откупиться от их претензий. Говоря «нас», здесь я имею в виду в первую очередь себя. Сотник несет полную ответственность за подчиненных. Потому еще в процессе сбора каравана была произведена тщательная инвентаризация добычи. Составлены списки имущества, кому что передавалось тоже. Естественно, в них вошло не все. Кое-что я смог благополучно утаить, благо никто не видел, и пленные разбойники вряд ли расскажут о тайной заначке почившего главаря. А я ее сумел отыскать за счет улучшенного модулем фокус силы взгляда силы. Красивая шкатулка из полированного темного дерева, внутрь пока не заглядывал, ибо придется еще разбираться со вскрытием магического замка. Кроме учета материальной части, требовалось составить подробные отчеты о произошедших столкновениях и вообще описать весь поход с точным раскладом по времени. Приложить к отчету персональные записки заместителей, вдруг командир что-то забыл или решил утаить. Вспоминалась неистребимая бюрократия моего мира. Система венца позволяла печатать мысленным взором по виртуальной клавиатуре, но я вспомнил о давно простаивающем модуле секретарь и загрузил его, просто мысленно надиктовав текст. Модуль сразу же оформлял его в правильные стандартные формы, сильно облегчая работу. Параллельно разобрался, как подключить секретаря к прослушиванию астрального перехвата. Тот легко тянул несколько потоков распознавания голосов одновременно, загружая расчетный блок. Читать текст быстрее прослушивания. Некоторые ключевые слова и фразы тоже им выделялись, дабы я вовремя обращал внимание на наиболее важные разговоры, благодаря чему уже примерно знал, что нас ждет по возвращению. Среди моих бойцов хватало болтунов, плевавших на мой приказ соблюдать астральную тишину. Меня пока никто не тревожил, хотя гильдейские чинуши уже активно трясли нескольких мужиков на предмет информации, которой станут шантажировать их молодого и глупого командира. Пожелаю им всяческих успехов, а вот всех болтунов придется списать. В следующий поход они пойдут с кем-то другим. Встречали нас восторженные толпы горожан, многочисленные стражники и важные чиновники. Горожане радовались избавлению от очередной угрозы, стражники хмурились, готовясь к общению с большим контингентом пленников, а чиновники молчаливо предвкушали легкие доходы. На их лицах так и светилось желание обобрать вернувшихся героев до последней нитки. едва позволив мне завершить необходимые формальности с оформлением грузов и передачей пленных, меня тут же жестко взяли в оборот. К гильдейскому зданию довели под настоящим конвоем из десятка стражников и пары незнакомых наемников. И сразу же начались вопросы, вернее, допросы, к которым я за время пути хорошо подготовился. Мне претензию отчет, четко по стандартной форме, формально уже не подкопаться. Еще претензия, получи пункты текущего договора нашего отряда самообороны с городом. Все четко и недвусмысленно, к тому же заверено волей самых уважаемых людей гильдии и города. Я буквально измывался над чинушами, постепенно осознающими всю глубину нежданного облома их самых лучших и приятных ожиданий. Поживиться им никто не даст. Более того, заставит строго соблюдать все договоры и выполнять принятые в спешке обязательства до самого последнего пункта. Но нервы мне все равно изрядно потрепали, покинув гильдейское здание с глубокой печалью на холеных лицах. Следом заявились важные представители купеческой гильдии. Уверенные такие, гордые и надменные. Естественно, не с искренними благодарностями, а с жесткими требованиями и длинным списком претензий. Надеялись задавить авторитетами молодого и неопытного командира. Купцы-скандалисты теперь желали не только возвращения захваченного разбойниками имущества, но и большой компенсации морального ущерба от их освободителей, так как те сразу не выполнили их исключительно законные требования. Кстати, если бы я пошел у них на поводу, то тогда получил бы уже большие проблемы с чиновниками, ибо по договору отряд обязан сдать всю добычу городским перекупщикам для последующей реализации. Исключение составляют лишь крестьяне и их отбитое у разбойников имущество, о чем прямо и заявил представителям купцов, потребовав немедленно выплатить моему отряду положенные деньги за спасение их подопечных, причем по существенно повышенным на время войны расценкам и на основании договора между гильдиями наемников и купцов, а сумма та выходила весьма приличная, учитывая статус спасенных торгашей и известную опасность разбойничьей шайки, которой они попались. Сразу же подключил к решению вопроса клерка гильдии наемников, пообещав ему 10% от выбитой из купцов суммы. Дальше спор пошел практически без моего участия, а постепенно мрачнеющие лица представителей торгашеского сословия доставляли мне огромное моральное удовольствие. Надо ли говорить, что гильдейский клерк вытряхнул из них куда больше, чем я бы мог рассчитывать. Чуть позже пообщался с ним по поводу предателей. О перехваченном астральном разговоре я умолчал, в качестве доказательства хватило их удара в наши спины. Показания моих бойцов и заместителей все подтверждали. Предатели уже тряслись с пристрастием в подвале гильдейского здания. Такое событие сильно ударяло по репутации гильдии наемников, потому нам всем предложили взять откупные и забыть о нем. Дабы я долго не думал, предложили выкупить у нас всю трофейную амуницию по довоенным ценам, да и рейтинг щедро поднять. Решил согласиться с таким щедрым предложением, благо трофеи все равно пришлось бы сдавать, лишь оставил для отряда небольшой запас самого лучшего. В результате мой гильдейский рейтинг скакнул сразу до 137 пунктов. Зачлись победы, трофеи и точность подготовленных отчетов. Кстати, одно из главных требований к командирам, что в моем мире, что тут, по деньгам тоже грех жаловаться, одна доля выходила в 76 квадов и 24 трига, мне лично полагалось 1906, две сотни уходили на улаживание обязательных дел, выплаты гильдии и взятку клерку, остальное выдавалось наличными. Впервые увидел красные пенты, пятиугольные монеты номиналом в 100 квадов. Вместе с деньгами пришел и важный служащий банка, задавать мне свои каверзные вопросы, а за его спиной встали два дюжих телохранителя, экипированные по высшему армейскому разряду, дабы от злобного выражения на их рожах я стал немного сговорчивей. Мы подозреваем, что вам досталась одна исключительно ценная вещь, которую вы подло утаили ото всех, начал разговор с обвинений банкир, а моя сфера разума сообщила об успешном отражении скрытой ментальной атаки. Какая вещь, если не секрет, лишь поднял бровь, выражая искреннее недоумение. Портативный терминал имперского банка, решительно заявил служащий, продолжая ментально давить, отсутствие заметной реакции с моей стороны явно обеспокоило его. Как он хоть выглядит, на моем лице теперь читалось искреннее непонимание. Нам много чего досталось, грузились в спешке, могли что-то и не заметить. Браслет выглядит вот так, банкир протянул мне правую руку, на запястье которой я заметил нечто напоминающее крупные наручные часы из моего мира. Такого точно не видел, покачал головой. Мои бойцы, В принципе, могли что-то втихую прикарманить, но это сомнительно. И разве от этого терминала есть какая-то польза? В моем вопросе прозвучало большое сомнение. Разве сложно зайти в любое отделение имперского банка и кинуть нужную сумму на собственный счет? Вы же с таких операций даже комиссии не взимаете. С помощью такого терминала разбойники опустошали личные счета пленников, пояснил банкир, не сразу заметив, что проговорился. Так кто мешал им выбить из них перевод на свои счеты астральным векселем? Видя мое подлинное недоумение, важный банковский служащий скривил лицо. Узнал, вы сами лишь недавно стали пользоваться личным счетом, потому еще не разобрались, что при платежах через астрал можно поставить особое указание совершенного принуждения, тяжело вздохнув, пояснил он. Тогда у получившего платеж контрагента возникнут большие неприятности, и вывести деньги через наше отделение он никогда не сможет, как и передать их астральными платежами кому-то другому. Метка совершенного принуждения перейдет к ним вместе с деньгами. С того портативного терминала, значит, без особых проблем? Уже прекрасно понял пикантность возникшей ситуации. Потеря контроля над криминальными деньгами – это очень серьезно. Жаль, нам действительно не попался тот предмет, мы бы его вам все равно добровольно не передали, рассмеялся прямо в лицо надувшемуся банкиру. Вас бы его все равно отобрали, твердо заявил он, добавив прямую угрозу. Причем вместе с дурной головой. Потому если вы нас сейчас пытаетесь обмануть, знайте, ничем хорошим для вас это не кончится. Тот предмет разве входит в список официально запрещенного? На его угрозы я не обратил внимания, задавая интересующие меня вопросы. Нет, банкир продолжал настойчиво лезть ко мне в голову, иначе бы давно закончил этот бесплодный разговор. Тогда мы имеем право на защиту, и кое-кто сам рискует остаться без головы. Теперь уже в моем голосе читалась недвусмысленная угроза, а телохранители оппонента дружно напряглись. Предлагаю 500 квадов. Поняв, что давление оказалось безрезультатным, банкир наконец-то перевел разговор от взаимных угроз к торгу. Бы поторговался, требуя 1000 для начала, но нужного вам предмета у нас действительно нет. Тяжелым вздохом показал искреннее сожаление. Еще раз опрошу своих людей, и если кто-то из них все же его присвоил, дам знать. Хорошо, возьмите мой астральный контакт, банкир протянул мне руку, дабы передать защищенный идентификатор приватной связи, и вместе с ним подсунул какой-то новый вирус, подозрительно крупный и явно злобный. Защита венца имперского стражника мгновенно отловила его и по моему указанию перенесла в архив. Поковыряюсь на досуге, снова вспомнив программирование. Бюрократия и прочие необходимости заняли меня до самой ночи, изрядно утомив. Досталось и моим заместителям, их трясли меньше, но изрядно вымотали нервы, если судить по их мрачным лицам. Некоторых других бойцов тоже опросили, дабы подтвердить наши слова, и это вместо положенного храбрым защитникам города, победителям разбойников и просто сильно уставшим людям законного отдыха. Про всемирное почитание могу и не напоминать. Только в наступившей темноте мы снова собрались вместе в одном из городских трактиров. Кратко рассказал бойцам о ближайших перспективах, предложив выбор получить что-либо из придержанной мной боевой экипировки или же полную долю живыми деньгами. Шестеро человек выбрали деньги и пожелали покинуть отряд. Разбойничья засада, через которую мы все прошли, сильно поубавила им храбрости, а на заработанные деньги можно заняться мирным делом или вообще пробездельничать много лет. Пожелал уходящим мужикам удачи. Следующими на очереди стали болтуны. Просто назвал их по именам и сообщил о своем категорическом нежелании в дальнейшем иметь с ними какие-либо дела. В качестве основной причины их изгнания указал намеренное игнорирование ими прямого приказа командира. Какого именно, все они прекрасно знают. В принципе, это обстоятельство позволяло мне снизить или вовсе исключить выплату их доли. Но раз прямого ущерба их действия не нанесли, и даже помогли мне лучше подготовиться к неприятностям, то зачем прибегать к крайностям? Вслед за ними выразили желание покинуть отряд еще семеро, так как являлись друзьями тех болтунов. Пришли вместе в отряд, вместе его и покинут, задумавшись об организации своего. Удачи и вам, глядишь, не придется нашему отряду вытаскивать вас из загона для пленников и будущих рабов. В конечном результате со мной за сдвинутыми столами осталось только 26 человек. Пустил чашу со сладким вином по кругу, бравший ее в руки отпивал из нее большой глоток, кратко рассказывал о себе и своих пожеланиях, то есть о том, чего он хотел достигнуть в рамках отряда. Многие бойцы были давно знакомы, Однако проведенный ритуал повторного да еще публичного знакомства повысил внутренний градус теплоты и взаимного доверия. О себе рассказал Мало, молодой да ранний, хитрый и удачливый, остальное все видели. По завершению войны планирую направиться учиться в академию, потому командирская должность останется вакантной. Объявил конкурс среди желающих стать сотником или хотя бы десятником. Народ отнесся к моему предложению серьезно, предлагая свои кандидатуры и интересуясь, что им нужно делать. Я мысленно потирал руки, уже выбрав на кого спихну составление отчетов и подготовку ведомости вещевого довольствия. Хотите стать командиром, учитесь бюрократии. С выбором и подбором экипировки тоже сложности не возникло. Народ наглядно убедился, что отстаивать былые воинские традиции приятнее всего за чашкой горячего сока, сидя в трактире с приятелями, а не на ночной дороге со злыми разбойниками. Предвидя подобное обстоятельство, я выбил немного подходящей экипировки в гильдии на обмен в дополнение к доставшимся трофеям. Теперь в отряде стало 7 более-менее сбалансированных бойцов второго класса. Удалось обменять армейский дальнобой на гражданскую охотничью версию. С универсальным боевым модулем второго и выше класса на поясе он тоже поднимался на соответствующую планку. К сожалению, оставалось ограничение по мощности, не более 10 колец за один выстрел. Против владельцев обычных армейских поясов должно хватать, но применить схему, благодаря которой я уверенно укладываю второклассников, уже нет. Выдал оружие заму Элту, за исключением меня, он лучше всех в отряде владеет силовыми жгутами и лазает по деревьям. Все остальные бойцы получали армейскую экипировку и форму, перчаток хватило только на 10, да и то по одной. В конце раздал всем остатки личных долей, за вычетом стоимости выданной экипировки, одновременно скидывая с себя обязанности по содержанию отрядного арсенала за свой счет. Теперь стоило отработать тактику, да и вообще сделать из вооруженной толпы реальный боевой отряд, а не его жалкое подобие, которым он сейчас является. В этот раз нам выделили на отдых целых 3 дня. Какая неслыханная щедрость со стороны отцов города. Вернулся из похода еще один отряд городской самообороны. Их добыча значимо уступала даже нашей первой, да и пленные разбойники как-то сумели сбежать. Не иначе проспали охранники. Однако победа есть победа, и город восторженно встречал новых героев-защитников. Перекинулся несколькими фразами с командиром, обменявшись с ним астральным контактом на случай возможных совместных действий. На 4-й день отдыха мне поступил приказ выводить отряд на длительное патрулирование дальних пределов. Активности разбойничьих шаек там пока не отмечено, но крестьяне тревожатся и отказываются вести продовольствие в город. Голода пока нет, но цены на базаре растут. Наша задача успокоить крестьян и заодно попытаться разобраться с несколькими странными случаями бесследного исчезновения людей. Я бы тут грешил скорее на проделки лесных ящеров, однако приказ есть приказ. Похоже, наш отряд решили отправить подальше от города и заодно оставить без добычи. Погеройствовали и хватит, другим тоже хочется заработать, жирных разбойников на всех не хватает. Вышли из города с 6 телегами, как самый обычный торговый караван, где вместо обычных мужиков-погонщиков-ящеров исключительно злая охрана, чисто контрабандисты. Нам указали несколько территорий, которые нужно последовательно осмотреть. Дабы не терять время напрасно, устроил отряду серию тренировок, изображающая шайку разбойников группы захвата, другие героически защищают отрядное имущество. Мой источник позволял щедро растрачивать силу на периодические сшибки. Быстро выявился недостаток опыта, да и простой сообразительности, как у разбойников, так и у наемников. Слово «тактика» знала едва ли дюжина человек, грамотно пользоваться функционалом армейских венцов тоже могли немногие. Но постепенно схватки превращались из беспорядочных драк стенка на стенку в нечто более организованное. Выделялись активные пары и тройки, работающие в бою против одного противника, чтобы быстрее сбить его щит и переключиться на другого. Я же методично усваивал доставшуюся базу клинкового боя и проводил спарринги с виртуальным противником, внешне выглядящие как бой с тенью. Поначалу ко мне часто напрашивались помахаться отдельные бойцы, но быстро отстали. Даже отключив пробивание защиты в клинках, я все равно быстро разряжал их пояса, а подловить меня им и вовсе ни разу не удавалось, еще и с привлечением помогавших моим соперникам метателей дротиков. Так сильно сказывалась разница в физическом развитии и классе владения оружием. Регулярно просвечивая окрестности магическим радаром, замечала исключительно лесную живность. Разбойники словно вымерли. Крестьяне же пересказывали нам страшные слухи. Изредка заходившие к ним купцы рассказывали об творящихся в ближних предместьях города ужасах и беспорядках в самом городе. Похоже на самую обычную информационную диверсию. Старательно расспрашивал мужиков о внешности тех купцов, чтобы позже составить подробный отчет. Виновными в пропаже людей действительно оказались ящеры. Я легко нашел обглоданные человеческие кости неподалеку от пары деревень. Одежда, вещи и деньги остались при них, что сохранилось, конечно. Разбойники бы обязательно забрали. Деньги так уж точно. Только на 16-й день пустого патрулирования нам наконец-то повезло встретить шайку разбойников. Те смело выпрыгнули на нас из придорожных кустов, с громкими завываниями помахивая палицами, дабы мы устрашились их грозного вида. Вперед вышли сразу три силача, предлагая охране каравана сразиться с ними. Мои бойцы неверяще переглянулись и за пару секунд парализовали всех разбойников боевой магией. Я намеренно утаил от них факт обнаружения этой засады с большого расстояния. Дальше началась привычная рутина. Избавить бесчувственные тела от оружия и прочих ценностей, составить опись изъятого, погрузить добычу, выделить конвой для сопровождения пленников. Я привел одного разбойника в сознание и ментально допросил его. Так мы выяснили, где расположен их лагерь, направившись прямиком туда. Там нашей добычей стали еще 4 телеги и тягловые ящеры. Захваченные товары разбойники недавно продали посредникам. Я был сильно разочарован, ибо ими оказались те же самые купцы, которые распускали страшные слухи среди крестьян. В моей голове мгновенно созрел план, как можно захватить их без лишних хлопот. Предложил главарю шайки выкупить свободу за счет помощи в поимке тех подлых вредителей. Быстро уговорил, без угроз и принуждения. Через астрал он сообщил посреднику о захвате богатого каравана, перечисляя длинный список добычи и ожесточенно торгуясь о ее цене. С той стороны пообещали забрать все через 3 дня. Я благополучно подслушивал переговоры, отмечая подлинное усердие разбойника. Долбить руду до конца жизни ему сильно не хотелось, а о судьбе подельников он меня даже и не спрашивал. Сначала списал это на его личные качества, а после задумался. В его переговорах с посредником несколько слов показались подозрительными. Вернее, не слов, а цифр. И только прослушав запись еще 4 раза, я, наконец-то, догадался, что это была передача разведывательной информации по заведомо контролируемому противником каналу. Произведя некоторые математические операции с названными ценами, получались более-менее точные сведения о численности и вооруженности нашего отряда. Выругавшись, попытался ментально допросить хитрого главаря и быстро обломался. У него обнаружился прочнейший ментальный блок, прекрасно работавший и без венца на голове. Пытка болевыми конструктами тоже дала нулевой результат. Разбойник как-то остановил свое сердце и мгновенно разорвал духовное тело в клочья. Мои потуги спасти его жизнь полностью провалились. Допросы остальных разбойников дали совсем мало полезной информации. Дела с посредниками вел исключительно главарь, через него же поступали деньги и сила для зарядки магических вещей. Раньше шайкой руководил другой вождь, нынешний объявился недавно уже после начала войны земельных владетелей, прикончил своего предшественника и занял его место. Разбойники быстро признали его авторитет, ибо под его началом смогли перехватить несколько богатых караванов, на которые они раньше могли лишь облизываться. С нами вышла промашка, так как из активного состава шайки временно выбыло 6 сильных бойцов с хорошей экипировкой, отправившихся сопровождать нагруженный добычей караван посредников. Они должны вскоре вернуться, как раз с тем караваном. Полученная информация обрадовала лишь тех, кто давно хотел хорошей драки. Половину моего отряда точно. Во мне же боролись долг и благоразумие. Долг требовал дождаться и захватить вредителей, а благоразумие прямо намекало, что мы сидим в специально подготовленной именно под нас ловушке, и вскоре сюда заявится отряд ликвидаторов. Преимущество в информированности явно на стороне противника, а вот неожиданность первого удара останется за нами. И кто кого сейчас заманивает в ловушку, еще неизвестно. Осознав приближающуюся опасность, дружно стали готовиться к встрече гостей. Требовалось заранее распределить роли и отработать взаимодействие во время первой атаки. Дальнейшие действия определятся только по ее результату. По крайней мере, взаимодействие в общей свалке мы уже неплохо отработали по пути сюда. Меня с большой вероятностью займет поединок с кем-то сопоставимым по силе и экипировке или же вообще с полноценным боевым магом, потому отряду предстоит доказать свою самостоятельность. Посредники действительно прибыли через 3 дня, сразу же завернув телеги в сторону лагеря разбойников. Я прикрывал самую боеспособную часть своего отряда от магического обнаружения немного в стороне, оставив пленных и большинство бойцов открыто светиться в лагере. Сидя в кроне высокого дерева, разглядывал неспешно подходящих ликвидаторов в прицел дальнобоя, отметил только одну ауру потенциально сильного противника. Остальные обычные по виду люди, хотя всегда стоит помнить про возможную маскировку. Всего прибыло 62 человека и у всех исключительно чистая одежда. Удивляться уже поздно, пора действовать. Распределение целей давно нами отработано. Определяю первых 2 наиболее опасных противников. Первый — тот самый воин с яркой аурой. Есть веские сомнения в успехе его поражения из дальнобоя, другой иногда подает команды другим, наверняка тоже крепкий орешек. Ну, попытка, не пытка, мысленно подбадривая себя, произвожу первый выстрел, как только караван пересек условную черту. За первым выстрелом сразу второй, третий и четвертый. Одновременно со мной с соседнего дерева начинает стрелять Алт. Внизу мои бойцы тоже выскочили из укрытий, активно разряжая накопители в боевых перчатках. Вовремя заметил и быстро загасил очаги возникшего сопротивления пробивными конструктами. Шевеление в скоплении противника полностью прекратилось. Но порадоваться столь легкой победе я не успел. Кто-то невидимый стал укладывать моих бойцов одного за другим. С вершины дерева я лишь замечал вспышки боевых конструктов. Стремительный прыжок вниз, жгутами сырой силой скорректировать полет, у самой земли переводя его в горизонтальную плоскость, увернуться от толстого ствола, еще одного, перепрыгнуть телегу, погасить инерцию и встать на ноги. Мечи уже в руках, тут же прилетает пяток ярких боевых конструктов, разрубаю их, уходя с линии атаки, и пытаюсь высмотреть противника. Летящие в меня боевые конструкты возникают словно из воздуха, выдавая положение невидимого противника, но яркие вспышки разрушаемой клинками магии мешают мне точно определить дистанцию до него. Резкий толчок силовыми жгутами в том направлении, поток конструктов на пару секунд прерывается, прыгаю к невидимой цели, бешено вращая клинки перед собой. Касание есть, с проникшего сквозь пелену невидимости клинка сходит разряды молний, однако захватить живьем сильного противника опять не удастся. Характерные ощущения резко переполнившегося источника прямо говорят мне о его смерти. Проявившееся прямо на глазах распластанное по земле тело имеет фатальное повреждение головы. С разрубленным на 2 половинки черепом даже маги не живут. Стою на месте, обострив все чувства. Мало ли кто-то еще рядом есть. Импульс радара, новых засветок нет. Тихо. Невидимка, кстати, успел парализовать всех моих бойцов, кроме Элта. Пара минут тишины и нервное напряжение сходит. Все, появление других врагов можно уже не ждать. Удалось нам разыграть карту неожиданного удара из засады, когда неожиданно напасть хотели именно на нас. Ведь мы должны были ждать совсем других людей. А вместо легких трофеев подвалили 62 крепких бойца вместе с магом-невидимкой. Шансов отбиться в таком раскладе они нам банально не оставляли. Кстати, совсем забыл про собственные возможности временно становиться невидимкой. Теперь запаса силы должно хватать надолго. С другой стороны, сразу раскрывать все карты вредно. Да и сильно ли помогла невидимость моему противнику? То-то же. Передав бойцам команду подтягиваться из лагеря в нашу сторону, Алту продолжить дежурство на дереве, занялся снятием паралича со своих людей. Через пару часов все очнутся. Затем осмотрел тело мага. Венец слетел с головы покойника. Пришлось искать. Пояса нет, накопителей тоже, экстремальная форма со значком радиоактивности. Больше ничего. Да уж, маги обходятся малым, оставляя своих победителей с минимумом трофеев. Зато должны порадовать остальные паралитики, ибо все хорошо упакованы. Первым делом осмотрел и избавил от лишних предметов воина с яркой аурой. Точно не маг, ибо на голове венец стражника и пояс на положенном месте. Пробуждать его опасно. Может попытаться удрать даже со связанными руками и ногами, если только крепко к телеге привязать. Интуиция настойчиво советует его допросить. Ставлю мысленную пометку в общий план. Прибыли из лагеря бойцы, и мы стали сноровисто раздевать новых пленников. Вытягивать из активных поясов силу мог только я. Опять на нас свалилась богатая добыча. Как бы у кого-то в городе инфаркт от зависти не случился. И поставленную задачу мы тоже полностью выполнили. Подкопаться в любом случае будет крайне сложно. Значит, собираемся в обратный путь, Хватит с нас этих дремучих лесов. О захвате команды вредителей в гильдии поверили далеко не сразу, замучив меня уточняющими вопросами. Рассказал как есть о том, что мы благополучно спеленали целый профессиональный боевой отряд главного соперника нашего земельного владетеля. Того воина я уже допросил, вытянув все подробности. На самом деле отрядов было два. Те самые посредники действительно занимались распространением слухов среди крестьян, развлекались грабежами караванов и различными диверсиями на дорогах, кося под разбойников, желая вытянуть небольшие боевые отряды нашего владетеля на их зачистку и подставляя их под удар основных сил. В другом месте такая тактика показала хороший результат. Здесь же они только начали работу, когда им пришел срочный заказ на перехват именно нашего отряда, причем заказ пришел из города Ро от их агента в городском руководстве. Образ внешности предателя с прямыми доказательствами его работы на врага я получил. Убитый маг являлся взявшимся за выполнение заказа лично на меня охотником за головами. Оказывается, мою голову успели оценить в 350 квадов. Ставки-то растут, спешка помешала хорошо подготовиться к нашему захвату, нормальной разведки не произвели, понадеявшись на слова доверенного агента, того самого главаря, скоропостижно скончавшегося при допросе. Еще владетель отозвал у них опытного отрядного мага, срочно перекинув его на другое важное направление. Допрошенный воин совершенно не боялся наказания, прямо заявив мне, что его вместе со всеми остальными быстро обменяют на пленных бойцов нашего владетеля. Мне же лично он сильно не завидует, ибо я привлек к себе слишком много внимания влиятельных людей. С таким отягощением кармы о долгой и счастливой жизни можно только мечтать. Он пообещал лишь месяц и посоветовал достойно прожить его, чтобы было чего вспоминать после смерти. Заставил задуматься, признаюсь. Гильдийские клерки надолго затянули с ответом, но после приказали срочно возвращаться в город. Как можно скорее доставить пленников, остальное можно смело бросить. Гарантируется полная денежная компенсация по заверенной свидетелями описи. Бросив телеги и ящеров в ближайшей крестьянской деревне, погнали колонну пленных по дороге легким бегом. Саботажа не было, ибо я объявил, что всех попытавшихся сбивать темп передвижения просто оставим на съедение ящерам. Как раз параллельно с дорогой по лесу нас неотрывно сопровождали две стаи мелких зубастиков, изредка выдавая себя громким свистом. Отставшего от коллектива человека они разорвут на куски за считанные секунды. Народ нам попался бывалый и прекрасно понимал опасность остаться в одиночестве посреди дороги. Проделанный нами за две недели путь мы пробежали за два дня с одной остановкой. Смотреть, как кормит пленников ягодами силы, было невыносимо больно для моей жабы. Они же по целому тригу сейчас стоят с тенденцией роста до 2,5, а то и всех 3. Война быстро подъедает даже многолетние стратегические запасы. Но остальную провизию нам пришлось бросить. К тому же гильдии обещана полная компенсация. Вопрос лишь по каким тарифам. С них станется выставить едва ли 1/3 от довоенных цен. Заношу расходы в отдельную ведомость, получая подтверждение от замов и еще пары рядовых бойцов. Я отношусь к обещаниям гильдии, да и вообще других чиновников с завидными сомнениями. Они всегда стремятся надурить других, заботясь только о своих интересах, и лишь оказавшись в крайне неудобном положении, идут на существенные уступки. Только потому мы всю действительно ценную добычу тащим на своих спинах или на себе. Трофеи оказались богатыми, теперь в нашем отряде стало 16 полноценных бойцов 2 класса. Хватило всем по паре сотенных накопителей и ценных модулей для придания венцам стражников части военного функционала. По крайней мере, тактику и расчетный блок имели все. 2 охоты взяли заместители, получив от меня подробные указания, как и когда можно пользоваться этим магическим радаром. Добавился в отрядном арсенале еще один армейский дальнобой. Я же со всей добычи выбрал всего 2 предмета. Первый – модуль следопыта, при активации резко обострял обоняние, делая его более осознанным и управляемым. Человек, оказывается, по чувствительности носа мало уступает собакам или здешним ящерам. Просто у людей плохо развита обработка поступающих от химических рецепторов сигналов. Естественным образом нюх активизируется только в критических ситуациях. К примеру, сильно голодный человек учует запах еды с очень большого расстояния, а с большого перепугу можно легко узнавать едва заметные запахи других людей или опасных животных. Следопыт же принципиально устранял все недостатки обработки сигналов рецепторов и позволял владельцу замечать малейшие остатки запаха другого человека или зверя, следуя за ним буквально как голодный ящер. Еще одной крайне полезной функцией модуля было быстрое распознавание ядов и наркотиков, причем к обонянию подключалось и осязание. Язык тоже ведь превосходный химический анализатор. Травили людей здесь редко, это считалось предосудительным, тем не менее, риск оставался. И напоследок модуль обеспечивал составление уникальных запаховых портретов для дальнейшего поиска следа. Достаточно тщательно обнюхать какую-либо вещь человека и получить его портрет запаха. Долгосрочная надежность портретов весьма скромная, ибо духи и другие ароматические притирания сбивают естественный запах тела, однако они идут в качестве дополнения к зарисовке внешности и слепку ауры. Универсальные целители дух предложили мне внести изменения в организм и очередное масштабное врастание в духовное тело, дабы еще больше улучшить восприятие запахов, их селекцию и распознавание отравы. Более всего привлекала возможность выборочной ручной блокировки восприятия зловоний, потому легко согласился. Вторым полезным модулем стало наслаждение А. По сути, это полноценный симулятор виртуальной реальности полного погружения с загружаемыми внешними картами. Карты под него продавались в паре астральных концентраторов. Дорого. Вернее, очень дорого. Самое дешевое предложение в виде виртуального особняка с окружающим его садом начиналось с 50 квадов, а за долину вечного счастья, своеобразное местное представление о рае небесном, хотели 10 тысяч. В доставшемся мне трофее уже имелось 3 загруженных карты, одна с обещавшими то самое наслаждение фигуристыми распутными женщинами, вторая оказалась при огромном виртуальном музее всяческого искусства, и третья предназначалась для душевной релаксации на лоне природы, более всего приглянувшаяся мне. Теплое прозрачное озеро, чистый ухоженный парк без следов людей и тем более ящеров, трели певчих насекомых, легкий ветерок, красивые закаты и восходы. Дополнительно модуль состыковывался с расчетчиком и учителем, существенно расширяя его тренировочный функционал. Даже мужественно скрипя сердце, потратился на специальную карту с пафосным названием «Колыбель великих воинов». 500 квадов за нее было откровенно жалко, но в комплекте шли полноценные базы навыков работы с различными боевыми модулями, чего мне сейчас сильно не хватало. На том, что прямо способствует выживанию во враждебной среде, глупо экономить. Еще одним большим недостатком модуля, а вернее, всего комплекса виртуальной реальности, являлся совершенно неприличный расход силы. Мой источник тянул полное погружение интенсивной тренировки на самом пределе, в пиках потребления вытягивая силу из накопителей пояса. Для обычного же человека, и даже большинства магов, подобные наслаждения просто не по карману, или вернее, не по источнику, придется часто покупать силу на стороне.